Он ровным счетом ничего не понимал из того, что говорит рыжеволосый милиционерша. Далась ей эта пустошь? Что ж за пустошь? Снова Олегова. Но она говорила правду. Насчет закрыть Сварога на несколько лет от враки. Но ведь как талантливо играет чертовка. Не будь у Сварога детектора лжи, он бы мог купиться. — Это сущая правда, мистер Беркли, — сказала Дарья. — Все дело в том, что я доверяю своим глазам. На Олеговой пустоши незадолго до прилета вертолета с крупнокалиберной начинкой я видела именно вас. И вот меня не разубедят никакие живописные кадры и документы с печатями. Дело не только во внешности. Вы же никак не могли знать, что попадете ко мне на допрос. Это ж каким всевидящим пророком надо быть, чтобы просчитать такое наперед, и вы не подделывали наперед походку, посадку головы и жесты. Я вижу сейчас перед собою именно того человека, что был на Олеговой пустоши. Знаете, гражданин Беркли, я люблю повторять, что не бывает идеальных преступлений. Бывают лишь до поры нераскрытые. Зазвонил телефон на столе. Дарья подняла трубку, долго слушала, не прибивая. — Даже так? — вырвался у нее. — И что, говорят врачи? — Ага, ага. — Еще и это? — И что, потом? И после паузы. — А что, Василий? — Скверно, мальчики. — Да, скоро буду. Она повесила трубку, взглянула на Сварога, и что-то поменялось в ее взгляде. — Ну вот что, — сухо сказала Шевчук. — В раз стало некогда разводить с вами тара-растабара под сигаретный дым. Получены оперативные данные, что Ольшанский жив и здоров, и чего-то там мутит в окрестностях Шантарска. Это усугубляет ваше положение несказанно, не находите? На этот вопрос Сварог ответил выжидательным молчанием. А чем еще ответить? Заметил лишь про себя, хитрая лиса зачем-то слила ему оперативную информацию, которую сливать не полагается ни под каким видом, тем более задержанным, и возникает вопрос, зачем слила? Знать бы еще, что за Ольшанский такой. Если невредимым и целехоньким оказывается человек, которого по самую завязку нафрашировали свинцом, который сейчас должен лежать и не рыпаться в морге третьей городской больницы, то чего уж говорить про связанные с вами, мистер Блин Беркли, странности, вздохнул Шевчук. И сдается мне, скажу больше, я нюхом чую, все мое ментовское нутро и немалый жизненный и профессиональный опыт прям-таки вопиет про то, что вы имеете прямейшие отношения к расстрелу на Олеговой пустоши и тесно связаны с проказами господина Ольшанского. Ну, блин, ну и дела тут творятся. А еще бойня на трассе, внимательно глядя Сварогу в глаза, напомнила Шевчук, и бойня в Золотой Паде. И вы тоже к этому никакого отношения не имеете, а? И что, простите, мог Сварог на это ответить? В Африке, кажись, это спокойнее было, чем в этом вашем Шантарске. А Шевчук, видя некоторые замешательства Сварога и чуть ли не наслаждаясь этим, поведала более подробно о трупах на шоссе и в элитном поселке, по-прежнему внимательно следя за реакцией задержанного. А задержанный со всех сил старался сохранить лицо. Но это точно второй. Окончательно уверился Сварог. Это он, и никто другой. Выходит, он же давно здесь, и уже успел здорово наследить. И еще он уверился, раз этот второй запросто кладет трупы штабелями, то он и есть демон. — Значит так, — Шевчук кошачий сузил глаза, — мне глубоко плевать на вас, мистер Беркли, и на вашу английскую крышу в виде королевы и свободолюбивого парламента. Можете потом жаловаться в НАТО, писать в Страсбург, и вон, это мне фиолетово. Но сперва своего добьюсь я. И ты, масса, Беркли-шмеркли, выйдешь меня отсюда только после того, как расколешься без остатка, до самого, что у меня есть донышко. Скажу я тебе по секрету, что ввиду особой важности преступления и особой тяжести содеянного, а также ввиду того, что дело взяли под личный контроль губернатор и наш представитель в Совете Федерации, мне негласно даны особые полномочия. веришь ты или нет, но у меня в кармане карт-бланш, выданный мне пусть и неофициально, но зато с очень больших верхов. Мне дали понять, что в методах и средствах могу себя не стеснять. Главное — расследовать в кратчайшие сроки. Подчеркну, красной и жирной чертой слово «кратчайшие». То бишь, я хочу услышать от тебя признание прямо здесь и сейчас. Ну, что, мистер Беркли, или как вас там... Будете давать показания под протокол или Бизонова? Мне, знаете ли, все равно. Мне нечего добавить к тому, что говорил раньше, — малость подумав, сказал Сварог. Отправляйте уж на свои 72 часа. Да и в чем я должен признаваться-то? Отправлю, — пообещал Шевчук. А еще я, пожалуй, примешаю во всю эту историю немножечко личного отношения и перегну палку там, где в ином случае, может быть, и не стало бы. Ты уж извини меня, иностранец, но я не привык, когда меня держат за дуру. 72, говоришь? А знаешь, как ты их проведешь? В отеле под ласковым названием «Эль Сизо» весело проведешь. Я тебе по блату выпишу путевку с сопроводительным листом в виде шепотка на ухо сержанту из охраны, мол, есть у нас серьезное подозрение, что сей гражданин как раз и есть тот самый злобный камышанский маньяк, который сперва насилует, а потом душит 3-летних девочек, которого безуспешно ловит уже 2-й год. И намекну, что если этого гражданина поместят в пресс-хату, то никому никакого урона в служебном плане не выйдет, а выйдет лишь сплошное благолепие и взаимная признательность. А к моим словам и даже полунамекам, знаешь ли, привыкли относиться со всей серьезностью. Слишком давно тяну лямку. И свой авторитет зарабатывала исключительно горбом, а не каким-нибудь другим местом.